«Учитель, помните, вы обещали рассказать мне про то, почему я научилась понимать Эр-3 и как это поможет мне в воздействии на технику?» «А да». Этир встряхнулась и посмотрела на девочку. «Скажи, что такое, по-твоему, техника?» «Ну, приборы там всякие, дроиды, корабли». «Ладно, скажи тогда, что такое сила?» «Ну, это еще в храме заставляли всех зазубрить, когда я только маленьким юнлингом была. Сила – это энергетическое поле, создаваемое всеми живыми существами, которые окружают нас, находятся внутри нас и связывает воедино всю галактику». Без запинки отарабанила Джина. «Правильно, правильно. Таково официальное учение ордена, на данный момент принятое большинством джедаев. А разве есть еще какие-то учения?» «Нет, я слышала, что некоторые джедаи объединяются во всякие группы и начинают спорить с оппонентами про какую-нибудь философскую ерунду или варианты трактовки перевода всяких древних пророчеств, но это вряд ли можно назвать учением». Алия немного помолчала, задумчиво глядя вдаль и колеблясь, стоит ли говорить Падавану некоторые, не совсем одобренные советом вещи. Но потом все же приняла решение. Неизвестно, что произойдет в ближайшее время, и теперь нет особого смысла играть во всякие недосказанности и официальные версии. На самом деле различных теорий, что такое сила, существует и существовало на протяжении всей истории ордена бесчисленное количество. Некоторые полностью противоположны и противоречат друг другу, другие отличаются лишь в самых незначительных мелочах и тех же трактовках. Зачастую, рано или поздно, каждый джедай сам решает, какое определение и понимание становится ему ближе. Совет не очень одобряет подобную практику и такую разношерстность в ордене, однако обычно закрывает на это глаза, если, конечно, джедай не начинает баловаться с запретным учениями темной стороны или напрямую нарушать параграфы кодекса. Алия еще помолчала пару секунд, а затем неожиданно спросила Джину. «Расскажи, что такое мидихлорианы?» «Мидихлорианы – это микроскопические формы жизни, существующие в клетках всех живых существ нашей галактики и образующие с ними симбиоз. Они являются своего рода посредниками и проводниками, позволяющие всем живым в той или иной степени ощущать силу, взаимодействовать с ней, а также становиться ее частью. Еще считается, что только благодаря этим микроорганизмам зародилась и все еще продолжает существовать жизнь в галактике. У простых животных или разумных, мидихлориан может быть, примерно, от нескольких сотен, до 3000 на одну клетку, но этого слишком мало, чтобы они могли управлять силой. Тем не менее, и у обычных людей иногда бывают озарения, предчувствия, вещие сны или повышается физическая сила в критический момент. У одаренных же мидихлориан присутствует в клетке во много раз больше, что и обеспечивает их хорошую связь с силой и возможности по ее применению. Вот видите, я отлично помню все, что мне вбивали в голову на всяких нудных занятиях в храме. Джина печально посмотрела на учителя, всем своим видом напоминая несправедливо осужденного праведника, идущего на ужасную и крайне мучительную каторгу. Может, не нужно отправлять меня на лекции мастера Луминары? А, хм, ладно, если ничего не выкинешь, хотя бы до окончания миссии, и будешь меня беспрекословно слушаться, то, я подумаю. С тяжким вздохом сдалась Алия, не выдержав жалобно умоляющий взгляд девочки и почувствовав себя жутким, злобным и бесчеловечным тираном. «Ты давай продолжай дальше рассказывать про мидихлорианы. А что там еще рассказывать? Чем их больше, тем лучше одаренный контролирует силу и, само собой, тем мощнее его способности. На данный момент рекорд по количеству мидихлориан принадлежит Падавану Энакину Скайуокеру, у него их аж по 20 тысяч на каждую клетку. В общем, ты достаточно верно описала учение, основанное на теории мидихлорианы. Как я уже говорила, это учение является на данный момент официальным в ордене. Каждое живое существо постоянно генерирует особое поле или по-другому ауру, которая окружает его и, каждой своей частицей, отражает его мысли, эмоции, стремления, инстинкты, внутреннюю энергию и даже поступки. Фактически эта аура содержит полный слепок личности разумного или ее зачатки у животного и, наконец, в эту же ауру постоянно излучается вся лишняя жизненная энергия живого существа. Считается, что мидихлорианы способны воспринимать и интегрировать ауру всех живых существ и излишки их энергии в гигантское поле, окружающее всю галактику и называемое силой. Таким образом, все живое оказывается связано в единую общегалактическую систему и одновременно постоянно эту систему поддерживает одним своим существованием. Когда одаренному нужна помощь, он через мидихлорианы посылает силе импульс своей энергии в необходимом количестве, а в ответ, все через те же микроорганизмы, ему приходит частичка ее сущности, позволяющая воздействовать на окружающий мир. Также сила позволяет воспринимать мир через свое поле, получать сокрытую в нем информацию, передавать мысли на расстоянии, воздействовать на ауры других существ, подчиняя их своей воле, или усиливать собственную ауру и тело, и так далее. То есть идет взаимовыгодный симбиоз. И, конечно, чем больше мидихлориан у одаренного, тем выше пропускная способность этого одаренного и мощнее его способности. Однако, контроль силы и взаимодействие с этими микроорганизмами можно усилить и расширить постоянными тренировками и медитациями, что позволяет одаренному с меньшим количеством мидихлориан превзойти того, у кого их больше. А когда человек умирает, в этот момент его аура полностью растворяется в силе. Тем не менее, приверженцы данного учения считают, что человек не умирает в прямом смысле, и все его знания, эмоции и личность получают новую бессмертную жизнь в качестве еще одной частицы силы. Вечный покой, блаженство и гармоничное слияние со Вселенной и другими частицами, понимание всех разумных существ и бесконечные знания о мироздании. Сама же сила в общей своей сути образует неразумную стихию, опадшие. Темная сторона – это паразит, в которого, под воздействием сильных негативных эмоций, превращается аура разумного. Падший не живет в симбиозе с силой, он просто ворует ее из общего поля и извращает, превращая в подобную себе темную сторону, а также постоянно пожирает энергию эмоций и страданий окружающих живых существ и остатки их ауры в момент смерти, за счет чего и становится сильнее, и именно поэтому любит убивать и мучить всех вокруг. Из-за их неестественной сути считается, что падшие, после своей смерти, не растворяются в силе, оставаясь в этом мире в качестве призраков, обреченные на вечное страдание и бессилие. Одним своим существованием адепты темной стороны, как и всякие паразиты в природе, нарушают общее природное равновесие, вызывают хаотичное возмущение в силе, ну и вообще вредят везде, где только можно. Однако стоит помнить, что это лишь одно из многих учений, хоть и является официально принятым в ордене, а другие учения. Про все рассказывать очень долго, я тебе лучше потом, после возвращения в храм, все подробно объясню. А если вкратце, то есть, например, учения, придерживающиеся официальной версии, но при этом считающие силу не стихией, где переплелось и прошлое и настоящее, а живым, разумным существом, своего рода Богом, который любит, оберегает, ведет всех нас и всячески нам помогает. Они считают, что все, даже плохие события, на самом деле часть великого плана, который должен привести мир к лучшему будущему. По их мнению, разумные после смерти становятся частью единого сознания этого сверхсущества, а оно представляет собой слияние бесконечного количества разумов и личностей. Эти же джедаи считают разумными даже мидихлориан, воспринимая их как прямых помощников Бога, доносящих до нас его волю. Некоторые утверждают, что даже слышат их голоса. Есть члены ордена, которые вообще считают, что судьба каждого живого существа предопределена изначально и нужно не думать своими мозгами, а только следовать видениям силы и постоянно везде искать и трактовать ее знаки. Как-то прямо жутко. И не говори. Есть учение, приверженцы которого считают, что единая сила на самом деле состоит из темной и светлой сторон, и умные джедаи не должны углубляться ни в одну из них, следуя по границе между светом и тьмой. Они считают, что только этим можно поддерживать всеобщее равновесие. Среди этой группировки существовали и те, кто считал, что ситхи и джедаи должны жить вместе в равном количестве, все для того же равновесия. И если полностью уничтожить ситхов, то сила обидится и для восстановления равновесия ликвидирует джедаев и наоборот. В древности были индивиды, которые вообще хотели совместить в себе темную и светлую сторону одновременно. И получилось. Нет, они все сошли с ума и очень быстро умерли. Есть учение, которое полностью отрицает существование темной и светлой сторон. Приверженцы этой теории считают, что существует только одна сила, а уже люди используют ее для добра или для зла. Факт наличия у падших некоторых, не характерных для джедаев способностей и особенностей, эти члены ордена упорно игнорируют. Так же как прямое восприятие отличий светлой и темной энергии. Ладно, остальное узнаешь, когда вернемся в храм, эта лекция не на один час. А вы какого учения придерживаетесь? Я считаю наиболее правдоподобным одно древнее учение, некоторые обобщенные данные о котором когда-то удалось собрать нам с моим учителем. Оно датируется периодом истории, примерно 8000-летней давности. Джедаи, что его придерживались, были больше воинами и учеными, чем философами и дипломатами, и предпочитали ко всему исключительно прагматичный поход. Их исследования, обоснования и трактования силы проходят в совершенно другом ключе и основаны, прежде всего, исключительно на логике, фактах и аспектах, до которых одаренные смогли докопаться в своем постижении секретов мироздания. И в чем его суть и отличие от других учений? Прежде всего в том, что данное учение считает силу не связанной и не созданной исключительно живыми существами. Сила – это уникальная энергия всей нашей галактики и всего, что в ней находится. Я не совсем понимаю, и вряд ли сейчас сможешь понять или поверить. Для того, чтобы в этом убедиться, тебе придется еще более значительно расширить и углубить свое восприятие. Попробуй сконцентрироваться и скажи, что ты ощущаешь вокруг. Несколько групп оборванцев, одну банду, от которых исходит угроза, кучу всяких мелких грызунов и паразитов. Излучение жизненных форм улавливается легко, четко и обычно безо всяких усилий. Ты же попробуй почувствовать самримас. Самримас, да. Постарайся ощутить медленное движение плазмы по трубопроводам под нашими ногами, энергию, дающую жизнь бесчисленным тысячам механизмов, их работу, как натруженно гудят климатические установки, как пульсирует реактор станции, подобно огромному сердцу. Все это словно образует единый организм и сила реагирует на него. Вы хотите сказать, что станция живая и может излучать силу? Но ведь не может же быть сила, например, в обычном куске пластика. Как он вообще может ее генерировать? Римас не излучает силу в прямом смысле, но он с ней взаимодействует и питает ее, так же как и живые существа или растения, только на другом уровне. Он не совсем живой, но и не простой кусок пластика, однако даже обычный камень имеет ауру, ауру своей планеты, так же как и на Римасе все образует его собственную ауру. Моих знаний недостаточно, чтобы объяснить, почему во Вселенной все происходит именно так, как происходит, я пока могу только это наблюдать. Когда ты разовьешь свое восприятие, то сможешь почувствовать, что даже безжизненные планеты имеют свою ауру, связанную с силой и вызывающую в ней возмущение. Это похоже, не знаю даже как описать, похоже на легкий бриз в силе, на песню или музыку, течение, что пронизывает всю галактику. Поет каждое солнце, планеты, аномалии, туманности, даже черные дыры, все. И все вместе эти песни сливаются друг с другом, образуя гармонию нашего мира. И энергия их аур питает и взаимодействует с энергетическим полем силы, окутывающим галактику. Ощущать все это поистине прекрасно. И гармония присутствует не только в масштабах галактики, но и в каждом мире, особенно в тех, где присутствует жизнь, там гармония наиболее сложна и разнообразна. Поют даже корабли и каждая их система. Находясь на звездолете, можно почувствовать его собственную внутреннюю гармонию. Как бы я хотела это все ощутить. Не беспокойся, через пару лет у тебя все получится. Благодаря этому ощущению, можно научиться идеально управлять кораблем, ощущая его как свое собственное тело, можно почувствовать нарушение в его гармонии и тем самым выявить малейшие неполадки в системах. Или, например, заложенную бомбу, чья песня не вписывается в общую симфонию. Мой старый учитель вообще научился пилотировать корабль даже не прикасаясь к приборам и не выходя из комнаты медитации, а воздействуя исключительно на ауры систем. Но для этого нужна запредельная концентрация, у меня так пока еще не выходит. Еще я слышала, что мастер Паратус сейчас проводит эксперименты по насыщению ауры неживых предметов большим количеством чистой энергии и силы вперемешку со своей жизненной энергией. Подробности его экспериментов я не знаю, но он считает, что близок к тому, чтобы создать совершенно новую, иную, полуэнергетическую форму жизни. Ничего себе! Про древних джедаев известно, что они могли даже материализовывать энергию силы, создавая из нее реальные, твердые предметы, умели воздействовать на ауру и гармонию планет, меняя облик целых континентов, преобразовывать флору и фауну, изменять климат, состав атмосферы и прочее. Могли ощущать и расшифровывать гармонию всей галактики и благодаря этому узнавать, что творится на другом ее конце, или чувствовать в ней нарушения и определять катаклизмы, войны и так далее, и даже предсказывать их заранее, при этом не пользуясь нестабильным, зачастую малопонятным и крайне опасным предвидением силы. И все подобные способности завязаны именно на ауру всего сущего и окружающую гармонию силы, которую эти ауры образовывают. Значит, воздействие силой на технику. Правильно, именно на принципе гармонии и ауры механизмов и основывается способность некоторых джедаев управлять машинами. Это очень похоже на простейшее внушение силы и управление животными, растениями и отчасти даже разумными. Но и одновременно имеется ряд серьезных отличий, а также является и в чем-то проще, а в чем-то сложнее. При этом видеть ауру техники, в отличие от аур живых, совсем не обязательно, но необходимо уметь ее ощущать, хотя бы интуитивно. И первый шаг ты уже сделала, научившись понимать R3. Язык его ты не знаешь, но, так же как и с пониманием большинства языков обычных разумных, научилась считывать внешний слой ауры, проецирующий на себя мысли, ответственные за речь. А сделав первый шаг, с воздействием тоже не будет никаких проблем. Вы сказали, что контроль техники отличается от контроля разумных. А в чем? Внушение силы на человека, например, представляет собой направленный на цель импульс силы, где концентрируется воля и желание джедая. Попав в ауру цели, он пытается изменить внутреннюю гармонию человека так, как того желает одаренный. Успех или неудача зависит от ряда факторов. Прежде всего от количества энергии импульса для пробоя естественной защиты и от исхода столкновения воли джедая и цели. Обороняющаяся сторона обычно имеет, по умолчанию, примерно 10-кратное преимущество воли и защиты на равное их базовому значению количества вложенной в импульс энергии, концентрации и воли одаренного, хотя это, конечно, условно говоря, так как волю и концентрацию сложно измерить. Если человек слабый волей, то это преимущество не имеет никакого значения, так как джедай все равно с легкостью продавит его оборону. А вот если цель обладает сильной волей, то воздействие скорее всего провалится, так как для победы нужно иметь подавляющие преимущества. Впрочем, это все ты уже знаешь и создавать внушение силой умеешь. Да, того наркомана удалось на удивление просто взять под контроль. Все потому, что наркотики сильно ослабляют волю и делают разум уязвимым. С контролем животных все посложнее. Их воля и преимущества при обороне во много раз слабее, чем у разумного, и практически не учитываются, однако джедаев, способных управлять животными, очень мало. Все потому, что воздействовать на зверя легко, а вот донести до его разума приказ и заставить четко исполнить, очень сложно. Слишком уж отличаются мыслительные процессы животных и разумных. Здесь необходимо научиться хорошо воздействовать не на слаборазвитую личность зверя, а на его инстинкты. А вы умеете контролировать животных? Да, умею, а вот с растениями у меня ничего не выходит. Если честно, даже не представляю, как это удается мастеру Шакти. Понимание мыслительных процессов растений и воздействие на них – это нечто воистину фантастическое. Правда, нечто подобное уже она говорит про машины. С техникой все намного проще, защиты она не имеет никакой, но основная сложность – это почувствовать ее ауру, которая далеко не так различима, как аура животных, растений и разумных, и построение импульса силы. Четкий приказ здесь прописывать нельзя, так как механизмы стоят от нас еще дальше, чем даже животные, и этим ты только сожжешь технику. Энергия в импульсе тоже должна быть строго дозированной. Поняла свою основную ошибку. Впрочем, без ощущения ауры у тебя в любом случае ничего бы не вышло. Воздействие должно быть легким, а в импульсе должна быть общая просьба того, что ты в конечном итоге хочешь, и сила с аурой машины закончит дальше все уже сами. Воздействие на технику очень простое, важен только первый шаг, а дальше уже будет проще. Один только минус, воздействовать можно только на технику, до которой можешь дотянуться своей силой. Взломать удаленный терминал со своего камлинка, или взорвать вражеский корабль с расстояния, уже не выйдет. Поэтому нам и не удастся устроить крупную диверсию на Римасе. Хотя все зависит от уровня силы, и мастер Йода может и смог бы устроить нечто подобное. С техникой все понятно, Но как в ваше учение вписываются мидихлорианы? Если R3, например, имеет ауру и она может взаимодействовать с полем силы и даже питать его, но ведь мидихлориан в дроиде быть не может. Верно, из того, что я узнала, мидихлорианы не являются связующим звеном всего сущего с силой, не дают способности к силе и не усиливают их, как считает нынешнее официальное учение. Они являются лишь следствием силы и ее проявлением в живых существах, а не причиной, и их настоящая функция состоит совсем в ином. Конечно, определенная взаимосвязь есть, так как у одаренных этих микроорганизмов действительно намного больше, чем у простых людей, но вот потенциал в силе их количества определить не поможет. На образование ауры и ее интеграцию в силу мидихлорианы, разумеется, тоже не влияют. К примеру, изначально джедаи находили новых кандидатов в орден и определяли уровень их способности исключительно по насыщенности ауры, а также по интенсивности возмущения в силе, что они создают. Совет мог почувствовать появление нового подходящего одаренного через всю галактику и тут же послать за ним группу, которая уже легко отследит его местонахождение на месте. И что тогда отвечает за способность к силе и образование ауры? Мне это неизвестно, Джина. Аура просто возникает, становясь более яркой у особенно сложной техники и дроидов, думаю, механизм этого процесса скрыт где-то на субатомном уровне. А разумные просто некоторые рождаются одаренными, а некоторые нет. Здесь наиболее вероятна некая генетическая предрасположенность, однако изучение учеными цепочки ДНК ничего не дало. Все различие, найденное ими между одаренным и простым человеком, это одни мидихлорианы. Я продолжаю искать любые крупицы информации по этой теме, но пока особого результата так и не добилась. Научные изыскания в лабораториях сейчас практически перестали вестись, разве что где-нибудь в подполье, новых археологических находок, откуда можно почерпнуть знания древних джедаев, пока тоже нет. В некоторых голокронах есть намеки на то, что кое-какая интересная информация хранится в старых архивах ордена, расположенных глубоко под храмом, но в некоторые из них разрешено спускаться только магистрам, остальные же вообще наглухо запечатаны и доступ туда закрыт. А в чем причина такой потери знаний и почему сейчас все определяют одаренных по мидихлорианам? К сожалению, причина проста, как и всегда, и не меняется вот уже десятки тысяч лет. Война, раскол, предательство и бесчисленные орды падших, сметающие все на своем пути, в своем безумном и неутолимом желании силы, власти и могущества. Появлялись даже кошмарные твари, стремящиеся поглотить или уничтожить всю жизнь в галактике, или полностью убить саму силу, что с большой долей вероятности превратило бы все миры в безжизненные пустыни. Каждый раз Орден останавливал этих чудовищ, но, очень большой ценой и всякий раз неся тяжелейшие потери, иногда даже оказываясь на грани уничтожения. Тем более, что зачастую безумными монстрами становились лучшие джедаи. Знания терялись, сильнейшие одаренные погибали, а война все не прекращалась, и ордену приходилось все чаще принимать тяжелые и компромиссные решения, которые единственные могли дать шанс выжить и защитить республику и всю галактику. Одним из таких вынужденных решений и был тест крови на уровень мидихлориан. Магистров, способных почувствовать одаренного младенца на другом конце галактики или хотя бы в пределах планеты, больше не осталось и, чтобы как-то пополнять свою численность, джедаи стали вводить такую практику теста во всех мирах республики. Также была намного снижена планка, определяющая уровень способностей одаренных, точнее стали набирать всех, кого, хотя бы с натяжкой, можно назвать одаренным. Разумеется, под них была перестроена и значительно упрощена система обучения. Например, сейчас очень мало джедаев, способных видеть ауру планет или машины, как следствие, такое понятие уже не преподается юнлингам и вообще ушло в разряд теорий. И что было дальше? Орден выжил, республика выжила, численность джедаев сильно возросла, но их качество также сильно упало и большая часть знаний и возможностей оказалась навсегда потеряна или запечатана. Но мы все выжили, Джина. Так что не мне судить наших предшественников. Вероятно, их решения все же были правильными и полностью оправданными на тот момент. А может, они надеялись, что будущие поколения джедаев смогут оправиться и снова возродить былую мощь ордена, и все их решения были лишь временными мерами. Теперь уже вряд ли удастся это узнать. Но главное, мы живы, Джина, галактика жива, а падшие не опустошают миры. А где есть жизнь, там всегда есть надежда. Учитель, а что тогда древнее учение говорит про темную сторону? Бросай оружие, красавица, и обещаю, мы будем с тобой и с твоей сестренкой очень нежными, ха-ха-ха. Раздался гнусавый голос из какой-то подворотни, и оттуда вышли 6 человек в средней броне и десяток старых боевых дроидов в один. Все они были вооружены каким-то непонятным оружием, которое Алия сначала даже не смогла распознать, а затем, изучив их восприятием, с трудом подавила желание рассмеяться. Это оказалось доисторическое огнестрельное оружие. Авели, господи, наконец-то мы встретили настоящих, достойных бандитов, не побоящихся напасть на слабых и практически беззащитных девушек. Вы даже не представляете, как я вам рада. Этир хищно улыбнулась, отчего бандиты неуверенно переглянулись и даже отступили на шаг назад, но главарь рявкнул на своих подчиненных и первым вскинул оружие. Чё сыте, идиоты? Не из безымянных она. Валите их, только не попортите и стреляйте по ногам. Этим сладеньким сучкам еще долго предстоит согревать нас холодными ночами. Глава 15. Выход из хоровода смертельных миражей. В полутемном, обшарпанном помещении склада, заваленным всякими деталями, разобранными дроидами и прочим хламом, уныло сидели 6 человек, одетых в неплохую, но уже замызганную грязью среднюю броню. На груди у каждого из них был криво намалеван синей краской знак одной из сильнейших банд, когда-то вместе с несколькими такими же группировками заправлявшей всем в нижних доках и клоаке. Так что нам теперь делать? Продолжать еще месяц прятаться в этой убогой норе? Заорал, не выдержав, один из бандитов и резко вскочил на ноги. Не месяц, а еще всего 2 недели. Вяло отреагировал на психоз подчиненного главарь, а затем, из положения сидя, вдруг ловко сбил его подсечкой и приставил оружие к голове. А будешь злить меня своими воплями, косой, отправлю в канализацию на корм костным червям. Вот там сможешь орать сколько влезет, когда они тебе заживо скелет выедать начнут. Усек. Да, Арс, то есть босс. Мне просто паршиво без дури. Потерпишь до Татуина, цензура, если, конечно, жить хочешь. Да что дури. Эти паскуды даже все бары в округе выгребли и бордели. Без баб и выпивки. Просипел бандит с одутловатым лицом, до этого молча сидевший в углу, а затем завистливо причмокнул губами. Представляю, как сейчас безымянные шикуют, с дармовым-то пойлом и шлюхами. Что, может, к безымянным захотел, рыло? А, нехорошо прищурился главарь. Не, что я псих, что ли, идти в рабство к демону. Эти сволочи в его армии, может, и шикуют, пока что. А потом он наверняка сожрет их души. Тем более я слышал, что у безымянных и пернуть-то без приказа нельзя, и даже все развлечения строго по этому, по графику. Малейшие нарушения и тебя быстро скормят демону или расстреляют на месте. Не, я пока еще не рехнулся подписываться на такое. Ну так и заткни пасть. Босс, братаны, вам стоит это увидеть. В помещение вбежал бандит, отвечающий за охрану периметра, возбужденно зазывая всех рукой. Вы даже не представляете, кого засекли наши сенсоры вблизи от базы. Охуенная красотка, да. На центральном рабском аукционе Наршадда за нее дадут целое состояние. И даже больше. Довольно потирал руки охранник, когда все столпились вокруг голопроектора, куда проецировалось изображение сенсоров. Бля, да такому телу любая твилечка позавидует. Может, мы даже сможем толкнуть ее самому Джабби. Представляете, какой это куш. Мелкая, кстати, тоже ничего так. Будь она постарше, года на 2, тоже стоила бы отличные деньги, но и сейчас за нее можно неплохо выручить. Интересно, их цена сильно упадет, если мы сначала с ними немного развлечемся. Ты, что все свои мозги проел, шкал, не видишь, что эта сучка из безымянных? Наверняка разведчица, провоцирующая всяких лохов, позарившихся на ее красоту, вылезти из укрытий. Это все ловушка. Нам нужно валить отсюда скорее, пока не началась облава. Снова вышел из себя косой. Да ты что сдурел? Оставить столько денег, которые сами пришли в руки. Да и время эта девка скрасит нам до отлета. Она и ее малявка здесь одни. Сенсоры не фиксируют вокруг вообще никаких отрядов безымянных. А связь мы сейчас глушим. Заткнулись. Оба. Мне нужно подумать. Хмуро прервал спор главарь, внимательно вглядываясь в изображение голопроектора и пытаясь его проанализировать. По грязной и опасной улице Клоаки, словно по набитой охраной улице богатейшего района Карусанта, неспешно шли и о чем-то довольно беззаботно беседовали высокая девушка лет 19-20 и девочка лет 13-14. За ними ехал обычный астромеханический дроид, даже не подумавший выдвинуть свою сенсорную антенну для обнаружения на пути возможной опасности или засады. Причем из оружия только два тяжелых бластера у девушки, слабое подспорье даже при столкновении со стаей жалких, безумных падальщиков. Правда, их сейчас вроде всех вырезали безымянные. И все равно такая непростительная легкомысленность может иметь только два объяснения: или они полные идиотки и не понимают, где находятся, или они абсолютно уверены в своей силе, и в силе тех, кто за ними стоит, и местные не представляют для них угрозы. Значит, все-таки безымянные. Однако, Арс пока не спешил с выводами, продолжая тщательно изучать неожиданных гостей. Шкал был прав, и девушка действительно оказалась хороша, очень хороша, и за такую рабыню придирчивые эстеты Хатты точно отвалили бы на аукционе охуенно колоссальные деньги. Длинные темно-каштановые волосы, заплетенные в косу до пояса, тонкие, правильные черты лица, просто поражающие своим совершенством и красотой, выразительные карие глаза, светлая кожа с легким загаром, и такая же идеальная фигура с идеальными пропорциями тела. Девушка была высокая, стройная и изящная, с великолепной, подтянутой грудью третьего размера, узкой талией, отличной попкой и красивыми длинными ногами. И все это только подчеркивало довольно откровенная и обтягивающая одежда контрабандистки. И даже сейчас, при медленной ходьбе, в каждом движении девушки чувствовалась завораживающая, плавная и смертоносная грация. Все ее тело словно переполняло мощная внутренняя энергия, и становилось понятно, что, в случае опасности, кажущаяся беспечность мгновенно сменится яростным шквалом стремительных ударов. Достойный противник. Какого? Главаря вдруг словно прострелила молнией. Засмотревшись на притягательные достоинства девушки, он едва не пропустил самое главное. В далекой молодости Арс долгих 7 лет обучался у одного старого инвалида-мандаларца, постигая нелегкое мастерство этих великих воинов. Старик от него ничего не требовал, но явно втайне надеялся, что потом Арс тоже когда-нибудь встанет на путь мандаларца и оденет их броню. И, тогда еще юноша, тоже сначала подумывал об этом, после смерти учителя даже отправившись на Мандалор. Но потом решил, что ему весь этот бред с традициями, честью и доблестью нафиг не нужен. Затем Арс несколько лет скитался по галактике, пока не оказался на Римасе, где и использовал свои навыки, чтобы постепенно сколотить одну из сильнейших банд нижних секторов, да и спастись во время беспощадных и хорошо организованных зачисток Клоаки и Доков безымянными ему тоже удалось только благодаря им. За долгие годы мастерство и инстинкты Арса, привыкшего иметь дело лишь с жалкими отбросами, слегка притупились, но сейчас они снова пробуждались, просто крича о серьезной опасности гостьи. Если сначала главарь ничего не замечал, то теперь он все четче видел в ее движениях признаки профессионального, опытного воина и тренированного тела с отлично отточенными движениями, лишь скрытого под маской хрупкой красотки. Единственное, что он не мог определить, это какой стиль боя и оружия предпочитает девушка. Арсу приходилось изучать множество стилей рукопашного боя и сражения многими видами оружия, в том числе и холодным, но в движениях девушки он видел какой-то совершенно иной стиль, абсолютно незнакомый ему. Было несколько признаков двурукой мечницы, но мало, слишком мало. Совершенно иное распределение центра тяжести, опоры и баланса при ходьбе. Словно девушка привыкла сражаться чем-то легким, практически не имеющим инерции. Главарь перевел взгляд на соплячку. Явно ученица той отточенности и некой уверенной смертоносности в движениях, как у учителя, еще даже и близко нет, но определенные черты боевого стиля определенно копирует. Оставалось решить, что же теперь делать. Инстинкты кричали, что нападать опасно, но с другой стороны, эта девушка действительно стоила целое состояние. И, когда остаткам его банды удастся свалить со станции, деньги им будут нужны позарез, а на такой шикарный куш вполне можно будет вновь развернуться. Да и возможность отыметь такую сучку, стоит некоторого риска. В конце концов, она одна, без брони, да еще с обузой соплячкой и, как бы сильна и умела ни была, против 6 человек и 10 дроидов с огнестрельными автоматами ей не устоять. А если добавить еще снайпера для подстраховки, ситуация складывается вполне однозначная. Главное только не нанести ей серьезных ранений и увечий, а остальное можно вылечить без проблем, благо средства для этого у банды сейчас в избытке. Если же она из безымянных, то это ей все равно ничем не поможет. В ближайшем радиусе их отрядов и дроидов-разведчиков нет, а шкал уже минут 30 наводит помехи и глушит связь. Значит, раз они не среагировали сразу, помощь ей вызвать уже не удастся. Арс предвкушающе оскалился, представляя, как он потом будет трахать эту красотку и в каких позах. Было бы неплохо ее еще сломать, но тут уже нужно быть аккуратней, чтобы не испортить товар. Да и мелкая, тоже вполне ничего. Приятный бонус. Главарь оглядел голографическое изображение соплячки. Худенькая, невысокая девочка, фигура которой еще только начала формироваться. Весьма симпатичная личика, в обрамлении ярко-рыжих, практически красных волос, зеленые глаза, немного бледная кожа. Через несколько лет из нее тоже вырастет сногсшибательная красотка, но сейчас она все-таки еще всего лишь ребенок. Разок можно будет трахнуть, чтобы лишить невинности и насладиться, как она извивается и кричит от боли, ну а потом пускай с ней развлекаются остальные. Сам Арс собирался посвятить все свое свободное время до отлета главному блюду из учителя этой малявки. В принципе, можно было бы и не лишать соплячку девственности, чтобы набить за нее цену побольше на аукционе, но банда слишком долго была без баб и его просто не поймут, так что надбавкой за это придется пожертвовать. Я подумал, готовьте оружие, медикаменты и дроидов, ленивые банты, у вас ровно минута. Скоро мы уже будем наслаждаться сладкими телами этих сучек, а потом и не менее сладкими кредитами от их продажи. Да босс, когда будущие жертвы наконец дошли до засады, Арс еще рассчитывал, что благоразумие у этой мечницы возьмет верх и она сдастся по-хорошему, поэтому не отдал приказ сразу стрелять из укрытия. Но когда девушка совершенно не испугалась их появления и даже обрадовалась, все бандиты и даже сам главарь изрядно струхнули. Предположение о том, что все это коварная ловушка безымянных, обретало все больше смысла. Однако, их отряды и не думали появляться, и Арс вовремя вспомнил, что блеф тоже является важным приемом настоящего воина. Нужно признать, сыграла эта сучка мастерски, едва не заставив банду разбежаться в ужасе. Играть с такой в карты уж точно лучше не садиться. Плюнув на желание взять товар как можно более целым и решив не рисковать, главарь приказал открыть огонь по ногам. Полностью залечить потом такие повреждения не составит труда, хотя и придется отложить постельные утехи на пару часов. Но то, что произошло дальше, заставило Арса усомниться в реальности происходящего и в собственном рассудке. Выстрелить ни бандиты, ни дроиды не успели. Фигура девушки словно на миг смазалась, и тут же воздух прошили огненные росчерки бластерных импульсов. Никто даже не успел понять, что происходит, как головы дроидов и оружие в руках бандитов взорвались, разлетаясь оплавленными, искореженными кусками. О дроидах можно было сразу забыть, а вот люди остались живы, хоть и повалились на землю, завывая от боли в искалеченных взрывом руках. Сам главарь, как ни странно, не пострадал, так как в него никто не стрелял, и теперь ошалело пялился на слегка дымящиеся от перегрева тяжелые бластеры в руках девушки.